Глава вторая. Я нахмурилась, по-новому оценивая и выверенную плавность движений, и напряженную позу человека, привыкшего скорее полагаться на слух. А еще то, как едва незнакомец сделал несколько шагов в мою сторону, рысь тут же бесшумно приблизилась к нему, подставив голову под мужскую ладонь. Вроде бы напрашиваясь на ласку, мол, «почеши меня за ушком, хозяин», или «точно поводырь», да и прозвучавшее в ответ на мой вопрос «нет» было исчерпывающим, а потом взгляд нечаянно упал на топор. Не может же незрячий быть таким метким. Или это я, такая шумная, вспомнила, как ударила об пол косу, сглотнула, чувствуя откуда-то возникшую неловкость, а ведь еще пару мгновений назад была так зла, что готова была отбиваться от наветов даже кочергой. А сейчас, глядя на стоящее передо мной живое воплощение правосудия, которое тоже слепо, вдруг стушевалось. Правда, бога-вершителя судеб, в него, к слову, как и в прочий пантеон, я верила примерно так же, как в магию, обычно изображали в плаще с капюшоном, с топором в одной руке и чашами весов в другой, с повязкой на глазах. Стоявший же передо мной тряпицей на лице себя не утруждал, да и зачем она слепому? Скорее, ткань нужна для зрячих, чтобы издалека было понятно, что перед тобой калека. Темные, явно отросшие волосы падали на широкие мужские плечи мягкими волнами. И в одном месте тонкая серебряная нить седины, которая отчего-то напомнила мне знак или печать, велась у виска. Хозяин дома был высоким. Очень. Окажись мы рядом, наверняка пришлось бы запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Добавь к этому подтянутую фигуру, которая даже в неподвижности излучала сдержанную силу. Ту самую, что чувствуешь у хищника перед прыжком. Брюнет был одет в черные штаны, рубаху и светлый камзол. И хотя одежда сидела на этом типе свободно, она не могла полностью скрыть под собой рельефа мышц. Таких, которые, держа перо, не приобретешь. Скорее уж, в фехтовальном зале, когда каждый день подолгу машешь мечом. «Что же ты замолчала?» — меж тем уточнил хозяин дома. «Ищу аргументы для защиты своего доброго имени», — честно ответила я. «Для той, кто обчищает чужие дома, ты ищешь что-то слишком долго». Холодно обронил это нежелающий видеть правды тип. «Так что, если с защитой у тебя не очень, советовал бы использовать нападение». «Да этот паразит издевается. Натурально. Он что, бессмертный, что ли? Так вводить в искушение бедную, несчастную, но слегка уже озверевшую девушку. Я бы поискала доказательства в желудке вашей питомицы, поскольку она их сожрала. Только, боюсь, ей это не понравится». «И какие же были эти самые доказательства?» Приподняв бровь, поинтересовался брюнет. С учетом того, что он смотрел куда-то поверх моей макушки и чуть в сторону, вышло до жути странно. «Сырокопченые с чесноком», — выпалила я, ожидая еще одного саркастического вопроса. В них этот чернявый, похоже, был мастером. А вот к чему оказалась не готова ни я, ни рысь, это к тому, что пушистую, как нашкодившего котенка, один тип схватит за загривок и на вытянутой руке поднимет так, что усатая морда окажется напротив небритого лица. Рысь от неожиданности мяукнула, поджала под себя куцый хвост, лапы, которые по размерам напоминали миниатюрные снегоступы, и насторожила уши. Я ее понимала, потому что в этот миг мне захотелось сделать так же. Ибо что-то мне подсказывало, этот тип может подобным образом поднять и меня. И плевать, что с рысюлей мы немного в разных весовых категориях. Меж тем хозяин дома принюхался к своей питомице и... Впервые на холодно-надменном лице на краткую долю мига появилось удивление. Пушистая мяукнула. На этот раз виновата жалобно, даже как-то покаянно, что ли. Мол, прости, хозяин, попутал темный дух, вернее, колбасный. На это брюнет как-то устало выдохнул, отпустил пятнистую, подошел к камину, дотронулся до его полки, будто то ли прислушиваясь, то ли думая о чем-то. А после совершил почти немыслимое для мужчины — извинился. «Прошу меня простить, но, кажется, я поторопился с выводами, обвинив вас и не выслушав все стороны». «Так, это уже лучше», — выдохнула я про себя, отметив не только признание вины, но и уважительное «вы». И поторопилась, пока хозяин не ограничился одними витиеватыми фразами, произнести. «Прощать легче, когда словам сопутствуют дела». «И что вы хотите, чтобы я сделал?» — поинтересовался брюнет тоном, даже не вздумай наглеть. И даже явный акцент ему в этом не помешал. «Разрешили переночевать». Не стала ходить я вокруг да около и добавила, чтобы этот тип не сомневался. «А как рассветет, я отправлюсь в Бортвер», — назвала крупный город, который вчера миновала, двигаясь на восток, туда, где наше королевство граничило с Фраторским. Незачем незнакомцу знать мой точный маршрут. Вот только последовавший вопрос от Чернявого меня удивил. «Бортвер, это же тридевойские земли», — уточнил он. «Да», — чувствуя подвох, ответила я. «Далековато», — хмыкнул хозяин дома. «Туда до излома зимы добираться придется». «Как до зимы?» — непонимающе выдохнула я, которая вот накануне огибала городскую стену этого самого Бортвера. «Тебе нужно перебраться через снежные алеприйские пики, пересечь часть Визарийской империи и Фраторское королевство. Переносом, конечно, быстрее, но ты, я вижу, пешая». Пожал, как ни в чем не бывало, плечами незнакомец. Я лишь краем сознания отметила упоминание «переносом», решив, что подумаю над этим потом. Сейчас куда важнее было другое — осознание. 3 месяца пути. В воцарившейся тишине, нарушаемой лишь биением моего собственного сердца, что-то щелкнуло. Негромко, не как удар молотом, а скорее будто ключ в замке провернули. Кажется, я попала. И хорошо бы выяснить, куда именно. «А сейчас мы где?» — задала я вопрос, который, судя по всему, поставил брюнета в тупик. «В западной части Горийских земель». Я икнула. Узелок выпал из руки, звучно шлепнувшись об пол. Мозг отказывался поверить в то, что такое возможно. «Нет, нет, этот тип, похоже, бредит. Ведь, насколько я помнила географию исконного континента, за высоченным Альперийским хребтом, где я сейчас и оказалась, были дикие леса до самого Снежного моря. Да, в некоторых книгах что-то упоминалось о стране на северо-востоке, за горами, но мельком. Мол, есть и все. Никаких торговых и дипломатических отношений со странами за Великим перевалом Королевства Исконных Земель не вели. Преодолеть почти 1000 миль за полдня никак невозможно. Так что вывод один. Передо мной сумасшедший. Только в отличие от меня, настоящий. Тогда все объяснимо. Наверняка какой-нибудь спятивший паладин уж больно хорошо обращается с оружием, хоть и слеп, считающий, что его все хотят убить. Вот и живет сычом один. Меж тем молчание затягивалось. Сыч, в смысле хозяин дома, терпеливо ждал, но, догадавшись, что я временно онемела от удивления, поинтересовался. «С вами все в порядке?» «С тобой», — поправила и пояснила. «Я за время обвинений во время беседы уже привыкла к такому обращению, так что лучше на «ты», потому что выканье мне до зубовного скрежета надоели во дворце», — мысленно закончила я, вспомнив многочисленные вежливые обращения, за которыми скрывались издевки. Позволявшие их себе считали, что сумасшедшая принцесса не поймет тонких оскорблений. Я же извинился за свои слова. Шумно выдохнул, явно теряя терпение, брюнет. «А за косу? Какой урон моей девичьей чести? На целую ладонь, одним ударом топора ее укоротили». На мужском лице заходили желваки. Похоже, до этого урон девичьей чести брюнет наносил слегка иначе, в спальне из добровольного согласия. 10 золотых утешат вас», — тот он осёкся и с нажимом добавил, — «тебя в этом горе!» Закончил он с интонацией «Подавись, вымогательница!» 9 золотых и 3 сребра, и горячий сытный суп точно утешит. Вспомнив о хлебе насущном, вступила я в торги. Но кто ж знал, что мне попадется такой сквалыга? 9 золотых, 2 сребра, и готовите свой суп сами!» Отчеканил хозяин и, давая понять, что разговор окончен, повернулся ко мне спиной. «А...» — удивленно выдохнула я. Но Чернявый, не оборачиваясь, перебил меня. «Любая комната первого этажа на эту ночь в вашем распоряжении». Как будто это меня волновало. Но тип уже удалился, буквально растворившись в сумерках, вовсю гулявших по дому. И плевать, что при этом был еще полдень, буря, разгулявшаяся на улице, напрочь заслонила собой солнце, так что возникало полное ощущение надвигавшейся ночи и неприятностей. Стоит ли оставаться в доме с психом? Но, вспомнив о непогоде, поняла, что пока стоит. Только топорик прихвачу для самозащиты. Тот так и остался торчать в полу. Похоже, хозяин, уходя, забыл о секире. Так я думала ровно до того момента, как попыталась вынуть ее. Ха, не тут-то было. Оружие так крепко впилось в дерево, что даже не шелохнулось. Хотя чего я только не делала. И тянула рукоять, и на ней прыгала, стояла как каменная, и точка. Значит, чернявый не взял ее ни по забывчивости. Просто он был уверен, я ее не подниму. И, кажется, был прав. Придя к таким выводам, печально вздохнула и отправилась уже по знакомому маршруту, на кухню. Оказавшись на ней, глянула в окно. На улице шел град вперемешку с ливнем, водяные потоки сдирали осеннее золото, втаптывая его в грязную кашу. И как по такой я пойду завтра с утра? Ноги тут же заныли и начали подмерзать, как я представила чавкающую холодную кашу под подошвами ботинок. Пустой еще с вечера желудок тоже был против любых подвигов, походов и много чего еще на литеру «П», что мешало его наполнению. Позавтракать я не успела, потому как у меня случилась рысь. Я после ночевки спустилась с дерева, ибо предпочитала ночевать не на земле, а забиралась повыше, опасаясь волков, бешеных лисиц и разбойников, и пошла умываться к ручью. Когда же вернулась, одна наглая пушистая морда нюхала мои вещи, а дальше была активная зарядка, плавно переходящая в полноценную тренировку, а после — в курс выживания. Так что да, есть я хотела зверски, потому отправилась на ревизию кухни. Та оказалась вопиюще пустой. Ни котомки с крупой, ни мешка с овощами. Кажется, я понимаю, почему хозяин поставил условие «готовлю сама». Жаль, брюнет сразу не добавил при этом, из чего найду. И тут взгляд упал на ларь, стоявшую у стены. В него я еще не заглядывала. Решительно подойдя к внушительному сундуку, откинула крышку. Меня обдало холодком, будто я спустилась летом в ледник замковой кухни. Но сегодня было так много странностей, что я решила, подумаю об очередной позже. Сначала разберусь с тем, что есть, а главное, что из этого есть, можно съесть. Как показала дальнейшая инспекция, практически ничего. Найденный сыр на поверку был с плесенью, колбаса покрыта каким-то подозрительным белесым налетом, хлеб с вкраплением цельных зерен, и ладно бы это, некоторые из них были темными. Вспомнилась спорынья, из-за которой в пляс до упаду, едва не закончившийся смертью от изнеможения, пустился целый город. Нет уж, не надо нам такого. Хлеб следом за сыром и заплесневелой колбасой я решила выкинуть. Туда же отправилась икринка с рыбой, от которой исходил тот еще душок. Да и нашинкованная капуста, от которой разила чем-то кислым, не вызывала доверия. В замке на зиму хранились упругие кочаны, а тут... В какой-то мутноватой жиже плавали нарезанные тонкой соломкой листья вилков. Нет уж, этим я сама травиться не буду и хозяину дома не дам. Бедному мужику, который просто не видит, что ест. А нюхать, может, просто не нюхает. Вопросов не вызвали в ларе только яйца. Их-то я и достала, решив, что глазунья ничем не хуже супа. Только бы печь растопить. А с этим у принцесс всегда были проблемы, ибо нас на кухню не очень-то пускали. И потому все две седмицы похода с огнивом у меня были такие отношения, от которых только искры во все стороны. Да и дыма много, а огня — чуть. Но куда деваться из заброшенного особняка, когда на улице буря, а есть хочется? Так что я с надеждой глянула на печь. Та, массивная, каменная, напоминала мне форт. Маленький, но гордый и непобежденный. В ее топке уже лежали аккуратно сложенные поленья и даже наструганная лучина, что внушало сдержанный оптимизм. Я заработала огнивом, стараясь подпалить тонюсенькую щепу. Попытки с... не буду говорить с какой, чтобы не позориться, мне это удалось. Первая лучина сгорела, так и не успев запалить собой что-то еще. Вторая утонула в золе, обидно шипя. Третья, словно насмехаясь, согнулась бубликом. Я мысленно смирилась с тем, что карьера поджигателя мне не светит. Не то чтобы я горела этой идеей, да и в послужном списке это бы выглядело понижением после убийцы и воровки, коими поименовал меня хозяин дома. Но все же было обидненько. Глаза слезились от дыма, точно от него. Ну, может, еще чутка от ярости, но отступать было некуда. Собрав волю в кулак, а остатки лучин в охапку, я в который раз принялась высекать искру, усвоив главное. Огонь, как и придворные интриги, требует не суеты, а терпения и точного удара. И когда, наконец-то, жалкий язычок пламени лизнул тонюсенькую щепу, тут же мне в лицо плюнуло сажей. Как будто печка взяла и мстительно чихнула. Но не может же такого быть! «Мррр!» — раздалось с порога. На нем восседала всей своей пушистостью рысь, с выражением крайнего любопытства на усатой морде. Казалось, в ее взгляде читалось: «И это меня догоняло?» «Не смотри так», — проворчала я, размахивая ладонью перед заслонкой, чтобы тяга заработала как следует. «Я, может, пытаюсь приготовить нормальные еды», — выдохнула я и, подумав, добавила: «Для всех». Рысь фыркнула и удалилась с видом существа, которое знает о печах и огниве все, но не намерена делиться знаниями с сомнительными девицами. А вот печь, напротив, вдруг сменила гнев на милость, откуда-то враз появилась тяга, а дрова весело занялись. А я отправилась умываться. А после — колдовать над сковородкой. Ведь пожарить яйца несложно, я знаю, как это делается, правда, в теории, ибо видела этот процесс пару раз и со стороны. На практике же выяснилось, нет такого блюда, которое нельзя испортить. Моя первая попытка напрочь пригорела. Но я была упорной, и с третьего раза вышло даже сносно. Правда, к этому времени яйца почти закончились. Зато даже не пересолила, так что могла собой гордиться. Правда, помня об опрометчиво брошенном «для всех», пришлось разделить свои скромные кулинарные потуги на три части. Себе, рыси и сычу, в смысле, хозяину дома. Вот только глядя на три тарелки, возник вопрос. И как, собственно, соединить содержимое одной из них с брюнетом? Что-то мне подсказывало, что он на втором этаже. Но мне ясно дали понять, по лестнице не подниматься. Но голосом-то пользоваться никто не запретил, потому решила пойти в зал, покликать хозяина, как одна небезызвестная графиня, неприятности. Эта юная леди славилась на все королевство своей любовью к коротким красным плащикам, прогулкам по лесу с корзинкой в одной руке и арбалетом на изготовку в другой. К слову, в ее графстве почти не было волков. Но не успела я пройти и полпути до зала, как услышала шаги. Замерла, прислушиваясь, рядом с очередным рыцарским доспехом, который был едва различим в темном коридоре. Враз пришло осознание, что хозяин вообще-то псих, а идея позвать его то ли на обед, то ли на очень ранний ужин, может, и не самая здравая. И не лучше осторожно вернуться к яичнице. С ней-то в случае чего я точно справлюсь. Да что там, справлюсь, разделаюсь в два счета. Но такой разумный план не успел даже начать воплощаться в жизнь, как рухнул. «Я не хотел напугать тебя», — раздался голос, от которого я едва не подскочила на месте и по-совиному начала таращиться в темноту, не видя низги и полагаясь лишь на ощущения. «А ведь этот сыч живет так всегда», — пришла непрошенная мысль, а следом за ней еще одна. «И, похоже, один, рысь не в счет. Служанки, даже приходящей, судя по тому, что я увидела на кухне, не было. Нечищенная печка, испорченные продукты. Опять же пыль на полках, запустение. «Ты в порядке?» — меж тем продолжил псих. «Ты, похоже, немного боишься». «С чего ты так решил?» — выдохнула я, чувствуя, как голос не слушается. «Да и руки тоже. Только ноги остались мне верны и готовы были бежать. Еще бы знать, в какую сторону. И вообще, в этом мире нужно опасаться только одного — повышения налогов. Потому что после этого бывают мятежи», — мысленно закончила я. Именно по причине своего бесстрашия ты и нацелила на меня, кажется, алебарду?» — вкрадчиво поинтересовался Сыч. Я моргнула от удивления, и хотя это ничуть не помогло улучшить видимость, но каким-то чудом мозг от паники прочистила, и я осознала, что и вправду вцепилась в древко оружия, которое сама не знаю, как отняла у пустотелого доспеха. «Откуда вы знаете, что я держу?» В изумлении даже не попыталась отрицать. «Мы в восточном коридоре первого этажа. Здесь в нише только рыцарский доспех эпохи великого переселения в иссушенные земли. А у него из оружия только алебарда, и древко той ударило пару мгновений назад об пол. А перед этим был легкий скрежет, так что ответ очевиден. Ты сейчас держишь алебарду». Не успела я подивиться такой дедукции, которая отлично заменяла зрение одному брюнету, как тот добавил. А еще ее острие упирается мне в грудь. Упс, стало как-то совсем уж неудобно. И держать эту арясину в руках из-за себя. Так что я поспешила вернуть злополучную пакость обратно к доспехам. Получилось, мягко говоря, не совсем тихо, но справилась. Правда, после этого раздались скрежет и ляск, и латы с оглушительным грохотом упали на каменный пол. Да, вот всегда знала, что воровство — это процесс тихий, а возвращение награбленного — громкий. Но я думала, что это в переносном смысле, когда герольды оглашают приказ короля о казни очередного казнокрада, а придворные обсуждают это полушепотом в кулуарах. Но сейчас все было очень даже буквально. «Простите, я случайно», — выдохнула, чувствуя, что в коридоре это я слепая, а не брюнет. Да еще и неуклюжая. Но если я успела только пролепетать оправдание, то хозяин дома печально вздохнул, сделал несколько шагов и поднял злополучные доспехи. А еще оказался как-то слишком близко. Настолько, что я вдруг ощутила его дыхание на своей макушке. Всего на миг. Потом оно спустилось чуть ниже, мазнуло кончик уха, коснулось скулы. Так, словно Сыч наклонился. Это длилось всего пару ударов сердца, а после псих словно понял, как мы оказались близко, и резко отстранился. Но за эти мгновения мое сердце вдруг забыло, как биться. И, пропустив несколько ударов, судорожно затрепыхалась в груди, вспоминая, как нужно сокращаться. А я стояла оглушенная, темнотой, странными ощущениями, которые возникли у меня помимо воли, а еще тонким, едва уловимым ароматом можжевельника и морозной мяты, что исходил от психа. Хотя мне казалось, сумасшествие должно пахнуть по-другому, затхлостью, скисшим вином, безысходностью. Так и не успела додумать эту мысль, когда услышала. «Я искал тебя, чтобы отдать деньги». И почти тут же моей руки коснулся теплый бархат тонко выделанной кожи. «Кошель с деньгами», — поняла я, когда ощутила тяжесть в ладони. «А я искала вас», — вырвалось, кажется, само собой, помимо моей воли. «Да», — удивился псих. «Хотела позвать поесть. Я приготовила яичницу». Под конец этой короткой речи я от чего-то сбилась, ощутив смущение. Вот почему, спрашивается, оно вообще возникло. Когда щеголяла перед придворными по дворцу в возмутительно короткой юбке длиной до колен. Или целовала напоказ лягушку, утверждая, что это заколдованный принц. Никакой робости не испытывала. А сейчас появилось это странное чувство, которого доселе не испытывала. «А супа не будет?» — протянул Сыч. И вот как ему удалось сочетать разом и иронию, и удивление, и даже легкое сожаление. Увы, его тяжело приготовить, когда в мешках с овощами вместо репы и свеклы находишь лишь собственные сожаления, — выдохнула я. Тайну о том, что этот суп, будь он проклят, не сварен еще и потому, что одной принцессе не хватило знаний кулинарии, я решила унести с собой в маги. Не буду столь пессимистична, просто унести отсюда подальше. Завтра же, на рассвете. В узелке с вещами. Когда пойду дальше, прочь из этого дома. Вторя этим мыслям, щеки помимо воли начало припекать. Наверняка и покраснели они знатно. Все же хорошо, что мы в абсолютной темноте, и псих ничего не видит. Хотя он же так и так слепой. Хотя последним все же были сомнения, как порой в реальности происходящего. Впрочем, если разбирать каждую странность по отдельности, ей легко можно было найти объяснение. Но, в общем, внутри грыз какой-то червь сомнения, да так, что в мозгу зудело, и хотелось то ли раздавить, то ли что-то еще сделать с этим паразитом, как будто у меня дел других нет, как разбираться в странностях этого дома и его хозяина. Мне бы свои проблемы решить, хотя бы методом избегания конфликтных ситуаций. Ну, если можно так назвать наемников, которых нынешняя королева наверняка пустила за мной следом, ибо чем меньше кандидатов на трон, тем крепче власть нынешнего монарха. И плевать, что о короне я и не мечтаю. Нет сумасшедшей принцессы, нет угрозы. И точка.